Фонтана попытался взять Кассио за плечо, не зная толком еще, что такое Кассио в пьяном виде. Но тут же и узнал это, ибо Кассио, вмиг бросив Родриго, обратился к нему с той же страшной ненавистью, обещая ударить его, если тот еще сунется. Сей поворот дела не устраивал Монтана. Он попросту был оскорблен таким поворотом дела. Человек, только что распевавший с ним и друживший, теперь столь грубо и ни за что ему угрожал. А ведь Монтана не мальчик. Он презрительно отошел, процедив лишь: «Вы пьяны». Вот тогда-то Кассио и вытащил шпагу, и уже с оружием стал доказывать, что он не пьян. И он доказывал это до той поры, пока не воткнул свою шпагу в Монтано. А Яго тем временем успел распорядиться, чтобы били в набат. Чем это кончилось, дело известное. Сегодня я еще раз убедился, что нельзя быть рабом только одной какой-либо мысли. Допустим, такой, что конструктивность теперь современнее живописности. Или напротив, что живописность теперь современнее всяких конструкций. Пример я взял наобум. Я уже вспоминал, как в Отелло изображали бурю на Кипре. Гремел гром, и развивались плащи. Это, правда, было давно, но то, что это было ужасно нелепо, помнится с ясностью до сих пор. И вот в борьбе с той нелепицей постепенно рождалась мысль, что нужна какая-то сухость, что нужен жесткий рисунок смысла, и будет сцена на Кипре. И совсем не нужно дурацкой вертушкой имитировать ветер, поскольку это убого. Но вот сегодня я смотрю спектакль Жан-Луи Баро про Колумба. Колумб где-то в трюме закован в цепи. На сцене огромный парус и буря. Да-да, та самая буря, которую я отрицал на театре, поскольку театр не кино. А бутафорская буря не буря. Но вот бутафорская буря. И как красиво, и страшно, и как похоже на правду, хотя театрально. Какой-то явно новый прибор по силе света, резко отличный от старых прожекторов. То и дело дает молниеносные вспышки, и парус становится ярко-белым, прозрачным и сразу же черным. И небо за ним на миг до боли в глазах освещается и сразу же гаснет. А ветер и гром даются не дрянной ручной машинкой, а стереозаписью высшего качества. И все это вместе так звучно, так ярко, так мощно. Я вижу такой белый свет и такой вдруг черный, какого не видел раньше. При этом трое актеров, владеющих телом, так бросаются к толстым канатам и так возвращаются вновь на площадку, что это уже совсем не хочется отрицать. На сцене воссоздан сказочный мир настоящей бури. И, вспоминая глупые свои детские театральные впечатления, я думал, вот такие бы театральные сказки, на которых взрослые сидят тихо, с лицами такими же прекрасными, какие бывают у детей. А если еще и сюжет о жизни Колумба, сюжет трагический, но притом рассказанный не без юмора, однако от этого не ставший менее значительным. Молодой человек влюбляется в женщину, которой исполняется 80 лет. Не правда ли рискованный сюжет? Прибавьте к этому еще, что у молодого человека любимое занятие — шутить вот Каким образом?